Встреча с первым секретарем Московской парторганизации, кандидатом в члены Политбюро, дала памяти респектабельность и рекламу. А Ельцину обеспечила репутацию открытого, смелого руководителя, умеющего говорить с народом. Сторонникам памяти он сказал: «Многие из поставленных вопросов обоснованы, а людьми, их задающими, движет чувство патриотизма, любви к родине. Однако они не во всем правы в своих посылках и выводах». Московские новости там же. Значительно резче разговаривал первый секретарь с партийным аппаратом Москвы. В короткий срок он заменил 23 из 33 первых секретарей районных комитетов и предупреждал, что чистка лишь началась. Ельцин оправдывался позднее, после потери своего поста, что процент замены кадров партработников такого же ранга в целом по стране несколько выше. «Русская мысль», 25 июля 1987 года. В Москве замена была слишком заметной. Вызывали нарекания и манеры Ельцина, его повадки всесильного хозяина. Он сам считал, что многие отвыкли от требовательности, ее воспринимали как жестокость. Земляк Ельцина, свердловчанин Волков, вызванный как свидетель на 19-ю партконференцию, разбиравшую дело Ельцина, благожелательно говоривший о нем, подчеркнувший, что он завоевал в Свердловске высокий авторитет среди простых людей, признал: «Да, Ельцин очень трудный, жесткий человек». Правда, 2 июля 1988 года. Чистка московского аппарата привела к столкновению Ельцина с Лигачевым. Секретари московских райкомов находятся в номенклатуре секретариата ЦК. Лигачев считал, что Ельцин превысил свои полномочия. Первый секретарь МК считал, что, будучи ставленником Горбачева, он может себе позволить все. И здесь он ошибся. Сторонник перестройки, который он видел прежде всего как немедленную замену старого аппарата новым, Ельцин полагал, что может стать локомотивом, который потянет за собой и самого Горбачева, излишне лавировавшего с точки зрения московского секретаря. Горбачев продемонстрировал, что не позволит никому диктовать себе темпы перестройки. Против Ельцина был организован бунт секретарей. Операция заняла несколько месяцев и представляет интерес как модель борьбы за власть, идущий в верхних кремлевских коридорах. 11 августа «Правда» опубликовала заметку, озаглавленную «Больше дела». Отчет о заседании пленума Московского комитета партии. Несколько фраз привлекли внимание. Прежде всего удивляло сообщение о том, что основной доклад, с которым выступил первый секретарь Ельцин, с общего согласия участников, был прерван острой деловой дискуссией и продолжился после того, как выступили все, кто счел нужным. В анналах коммунистической партии факт был уникальным. Доклад первого на любом уровне не прерывается. Бросалась в глаза и цитата из выступления одного из секретарей райкомов, который говорил о необходимости быстрее избавляться от командного стиля работы, избавляться от металла в голосе. Обратившись к выступлениям участников, опубликованным в «Московской правде», можно было найти причины конфликта, возникшего между Ельциным и его подчиненными. Первый секретарь предупреждал: чистка только еще начинается. Он провозглашал: нужны комиссары и политруки перестройки. Смелее идти на замену тех, кто не способен работать с людьми. Подбор, расстановка и воспитание кадров всегда были и останутся главным содержанием партийной работы. «Московская правда», 9 августа 1987 года. Ему отвечали упреками в использовании старых методов. Приведенная в «Правде» цитата в отчете «Московской правды» звучала резче. «Думается, что мода на металл в голосе, умение вытрясти, должны уступить место высокому интеллекту и культуре, умению слушать и убеждать, глубоко понимать людей». «Московская правда», 9 августа 1987 года. Следующим актом ельциниады был в октябре 1987 года пленум ЦК. Московский секретарь защищался, атакуя Лигачева, который мешал ему полностью очистить аппарат. Темпераментный Ельцин завуалированно и достаточно ясно выразил обиду на неподдержавшего его генерального секретаря. Пленум признал выступление товарища Ельцина на пленуме ЦК политически ошибочным и решил снять его с поста первого секретаря МК. «Правда», 13 ноября 1987 года. Виновник покаялся, в последнем слове признал, что ошибался, подверг себя самокритике. Несколько месяцев спустя Борис Ельцин объяснял свое поражение в Москве тем, что недооценил влияние московской мафии на различные сферы жизни. Сообщив, что было арестовано около 2000 работников Совета, КГБ, милиции и торговли, он так оценил положение в столице. «Там такое срастание, как ведро с грязью». Возможно, лучше всего демонстрирует нравы советской элиты власти утверждения Ельцина о том, что его самокритика была вызвана специальными лекарствами. Он рассказал слушателям высшей комсомольской школы. «Я был прикован к постели. Приказали через полтора часа быть на пленуме. Врачи накачали меня лекарствами. Что в меня вливали? Говорю врачам: вы нарушили клятву Гиппократа, а они мне: у нас свой Гиппократ. Я многое не помню». Борис Ельцин. Встреча со слушателями высшей комсомольской школы. 20 ноября 1988 года. «Русская мысль», 6 января 1989 года. Повторяет обвинение в своих воспоминаниях, вышедших в разных странах в марте 1990 года. Самое замечательное в этом эпизоде – убежденность бывшего кандидата в члены Политбюро, первого секретаря партийного комитета столицы, что использование медицины в политической борьбе – вещь вполне реальная. После пленума ЦК быстро собрался пленум МК, и Ельцин был снят со своего поста, который занял Лев Зайков, член Политбюро и секретарь ЦК. Увольнение Бориса Ельцина Запад единодушно воспринял как удар по Горбачеву. Лондонский Таймс писал: «Потеря Борисом Ельциным поста руководителя Московской партийной организации подтверждает самые пессимистические оценки относительно лидерства Горбачева». «Таймс», 14-15 ноября 1987 года. Монт констатировал: «Предупреждение генеральному секретарю, и Горбачев выходит ослабленным из дела Ельцина». Ле Монт, 15-16 декабря 1987 года. International Herald Tribune, 14-15 ноября 1987 года. И так далее, и так далее. Дальнейшие события показали, что генеральный секретарь подтвердил свою силу, укрепился, поставив на место Ельцина, вообразившего, что может влиять на Горбачева. Отобрав у Ельцина пост московского секретаря, с легкостью необыкновенной Горбачев оставил своего бывшего протеже в резерве. Ельцин получил должность вице-министра строительства, остался членом ЦК. В июле 1988 года на 19-й партконференции происходит рукопашная схватка между опальным Ельциным и членом Политбюро, секретарем ЦК Лигачевым, которого все считают номером вторым. Обращает внимание, что схватка идет на равных, что столкнулись не программы оба оппонента за перестройку, а люди. Лигачев в качестве главного аргумента бросает: область, в которой я работал, снабжается продуктами питания целиком и полностью за счет собственного производства, причем по хорошему рациону. А ты, Борис, работал 9 лет секретарем обкома и прочно посадил область на талоны. Смотри «Русская мысль» 6 января 1989 года. Ельцин позднее скажет: трибуну 19-й партконференции я брал как зимний. Правда, 2 июля 1988 года. Тем не менее, он получил голос, выступил, главное же, стал делегатом конференции. Это отнюдь не было очевидным. Сам Ельцин, выступая в Свердловске, говорил, что давление двух больших уральских заводов испугало некоторых, и в самый последний день, когда оставалась одна организация, которая выдвигает это — Карелия, я был за час до выборов туда выброшен как десант и немедленно избран. За индустриальные кадры. Приложение к газете «Вестник НТТМ». 3-15 марта 1989 года. Рассказ свидетельствует о неплохой организации выборов, которыми занимался секретарь ЦК Разумовский, но не убеждает относительно испуга некоторых. Скорее можно предполагать, что были сторонники избрания Ельцина делегатом конференции, были противники, сторонники на самом высшем уровне победили. В марте 1989 года разыгрывается очередной акт пьесы. Ельцин выступает на пленуме ЦК, посвященном аграрному вопросу, и неожиданно становится объектом атаки. Его обвиняют в бюрократизме, он заставляет ждать в приемной своего министерства члена ЦК, и серьезных политических ошибках. Заседания пленума транслировались по телевидению почти целиком. Были выпущены эпизоды, связанные с Ельциным, в том числе великолепный диалог Горбачев-Ельцин. После обвинений, адресованных бывшему московскому секретарю, его вызвал на трибуну Горбачев. Участник пленума, уральский рабочий Бухарин, рассказывает об этом в интервью для Нижнетагильского рабочего. «Борис Николаевич, честно скажите, вы за многопартийную систему?» В это время Лигачев встал, махнул рукой и вышел. А Ельцин ответил: «Я просто за то, чтобы люди высказывались по этому вопросу». Тогда Михаил Сергеевич зачитал выдержки из стенограммы предвыборного собрания в Институте марксизма-ленинизма, свидетельствовавшей, что в этом ответе Ельцина нет полной искренности. «Вы какую-то связь имеете с Демократическим союзом?» – спросил Горбачев. «Никакой», – ответил Ельцин. «Как же так получилось, что товарищ Тихомиров час ждал вас у вас в приемной?» «Мне поздно доложили», — ответил Ельцин. «Эти люди, которые поздно доложили, еще работают в госстрое?» — допытывался Горбачев. Нижнетагильский рабочий, 22 марта 1989 года. Тон разговора, прокурорская резкость генерального секретаря и покорность вызванного на ковер бывшего московского секретаря отлично иллюстрируют отношения между партийными товарищами на самом верху и дают представление о характере протагонистов. Выдвинутый кандидатом на съезд народных депутатов от множества избирательных округов, Борис Ельцин выбрал столицу. Он объяснил своим землякам, что сердцем и душой он хотел бы баллотироваться в Свердловске, но политически для меня важнее Москва. Нижнетагильский рабочий, 22 марта 1989 года. Предвыборная кампания Бориса Ельцина поражала размахом, участием в ней радикально противоположных течений. Памяти и Демократический союз звали голосовать за бывшего московского секретаря широким использованием визуальных средств. В условиях полного государственного контроля над типографиями могли вызвать недоумение тысячи плакатов, метр на метр, украсивших Москву, не отличающиеся красноречием, бледно выглядящий по телевидению, Борис Ельцин одержал триумф на выборах в столице СССР. 92% голосующих отдали ему свои бюллетени. Чудеса продолжались и на съезде. Популярнейший депутат Москвы не был избран в Верховный Совет, новый центр власти. Но никому неизвестный провинциальный депутат уступил Борису Ельцину свое место. В июле 1989 года, когда сформировалась межрегиональная группа народных депутатов, объединявшая сторонников перестройки, ратующих за более быструю и последовательную ее реализацию и претендующих на роль лояльной оппозиции, в состав ее коллективного руководства, рядом с Сахаровым, историком Афанасьевым, экономистом Поповым, эстонским академиком Палмом, избран и Борис Ельцин. Единственный профессиональный политический деятель, бесспорно самый популярный депутат, борец против привилегий номенклатуры, Борис Ельцин имеет все шансы стать альтернативным лидером. Бесспорный успех на выборах в народные депутаты РСФСР укрепил его позицию. В Свердловске Ельцин жаловался на то, что начинает спекулировать, выставлять меня какой-то альтернативной фигурой товарищу Горбачеву. Протестуя против подобных спекуляций, утверждая, что ни в коем случае популярнейший народный депутат заявил, в стратегических вопросах, в вопросах внешней политики и внутренней я полностью поддерживаю товарища Горбачева и не собираюсь ни в коем случае противопоставлять себя ему. За индустриальные кадры приложения к газете 3-15 марта 1989 года. Хорошо известно, что такого рода заявления делается только в том случае, если есть желание противопоставлять себя ему. Рассказывая о своей роли в перестройке, бывший московский секретарь замечает: «Мне кажется, если бы у Горбачева не было Ельцина, ему пришлось бы его выдумать». Приехав в апреле 1990 года в Свердловск, президент Горбачев отвечал на вопросы уральских рабочих об их любимце Борисе Ельцине, напомнив, что это он вызвал Ельцина в Москву и поддерживал его. Президент констатировал, что сегодня потенциал Ельцина как политического деятеля все же невелик. Программа и выступления его мне известны. Это как старая заигранная пластинка, набор тезисов. Руководство доживает свой срок, оно исчерпало себя, оторвалось от народа и так далее и тому подобное. Горбачев подвел итоги. Борис Николаевич спекулирует на трудностях, на социально-экономической напряженности. Я думаю, Борис Николаевич увлекся и никак не может свернуть с этой деструктивной колеи. «Комсомольская правда», 27 апреля 1990 года. Егор Лигачев и Борис Ельцин – два крайних фланга перестройки в аппарате партии, позволявшие генсеку держаться в центре. Лигачев возражал против отрицания всего советского прошлого, против превращения партийных кадров в мишень для критики, считает, что колхозы и совхозы должны остаться основной формой ведения сельского хозяйства в СССР. Он против отмены принципа демократического централизма в партии. Борис Ельцин настаивал на необходимости прежде всего удовлетворить материальные нужды населения путем, в частности, экспроприации богачей. Анатолий Стрелиный говорит о детском социализме Ельцина. Несомненно, это популистский социализм. «Русская мысль», 14 июля 1989 года. 29 мая 1990 года Борис Ельцин был избран председателем Верховного Совета РСФСР. Ход выборов, кандидатура, выдвинутая против Ельцина, была сначала снята, затем вновь представлена. Позволяет предполагать закулисные переговоры и сделки. Борис Ельцин, выдвинувший левую платформу, обещал включить в свой кабинет представителей консерваторов. Еще раз избрание бывшего московского секретаря произошло в последнюю минуту, возможно, не без согласия главного противника. Личная неприязнь между двумя наиболее известными деятелями перестройки не мешает их вероятному сотрудничеству. Горбачев сохранил после выборов Ельцина возможность лавировать между двумя оформившимися платформами. Он может ссылаться на опасность слева со стороны Ельцина, добиваясь поддержки правых, а на опасность справа, требуя поддержки левых. Комментаторы, представившие победу Ельцина как поражение Горбачева, настаивали на том, что появилась, наконец, альтернатива отцу перестройки. Это несомненный факт. Но, во-первых, Горбачев обеспечил себе пост президента СССР на ближайшие 5 лет. Легальным путем замена Горбачева русским царем, как окрестили некоторые западные газеты, нового председателя Верховного Совета РСФСР, представляется в ближайшее время невозможной. Во-вторых, Горбачев построил свою тактику власти на поддержке Запада. Популярность на Западе стала важнейшим источником его силы в стране. Ельцин, наоборот, строит свою тактику на популярности в стране. Генеральный секретарь и президент рассчитывает, что популярность за рубежом вернется домой. Его потенциальный конкурент считает, что популярность дома даст ему затем авторитет за рубежом. Визит Бориса Ельцина в Соединенные Штаты Америки не был удачным. В правительственных кругах о нем говорили: легковес, демагог, клоун, болтун. Президент Буш, уделивший визитеру 1 минуту, отозвался о нем: веселый парень. Этот относительный неуспех Ельцина, несомненно, учитывается Горбачевым. Исторический опыт, однако, показал, что Запад всегда принимает и начинает любить советского лидера, когда он обретает подлинную силу. Присмотревшись к высказываниям лидеров правого и левого крыла, нетрудно обнаружить, что они, во-первых, не составляют связной программы, во-вторых, что они мало чем отличаются от взглядов Горбачева. если их рассматривать на протяжении минувших 5 лет. Генеральный секретарь, президент, высказывал их, отказывался, возвращался, снова отказывался и так далее. Противники Горбачева, политические деятели, которые повторяют его взгляды, в тот момент, когда он от них ушел. Спор идет между теми, кто считает, что динозавр сталинской эпохи, подтвердивший свое превосходство в годы превращения России в индустриальную державу, в годы войны, остается могучей силой сегодня и во веки веков. И теми, кто настаивает на необходимости создания кентавра путем прищепления допотопному зверю элементов рыночной экономики и демократических нравов. Наука свидетельствует, динозавры существовали, были самыми могучими существами на Земле и по неясным причинам исчезли. Наука свидетельствует, что кентавры существовали только в фантазии, в мифах. Лавирование между давно исчезнувшими чудовищами и никогда не существовавшими зверями. Политика Михаила Горбачева.